Глава 11. Саймон. Колорадо, США, 23 года назад. 2 мая. Другие мои жертвы меня не преследовали, а вот Пола — да. Постоянно вспоминались ее теплые щеки под моими руками и как легко она упала на дорогу. В ушах слышался треск костей и разрываемый колесами фургона кожи. Кровь гудела от адреналина, совсем как в ту ночь, когда я вбежал в отель за рюкзаком, а потом затерялся в ночи. Я вжимал педаль газа в пол. И Ки-Уэст давно остался позади, но в зеркале заднего вида все равно отражалась воображаемая Пола, сидевшая у меня за спиной. Следующие 3 месяца в глазах мелькали штаты. Теннесси, Кентукки, Миссури, Небраска, Канзас и Колорадо сменяли друг друга, как картинки в детском пластиковом стереоскопе. Большую часть времени я проводил в дороге. Подбирал других скитальцев, чтобы заполнить ими пустоту. Парней-приятелей на день или подружек на ночь. Если девушки не попадались, я шел к профессионалкам. Костлявые или пухлые, темнокожие или бледные, как смерть. На внешность мне было плевать. Я ставил девиц на четвереньки и орудовал сзади. Если же у них удавалось раздобыть какой-нибудь химический стимулятор, вроде того, которым меня угощали в Майами, было вообще здорово. Я предлагал подвести каждого, кто попадался по пути, даже если мне было совсем в другую сторону. В общем, делал что угодно, лишь бы не оставаться наедине с собой. Потому что тогда я начинал анализировать свои поступки. Я ни секунды не сомневался, что убить Полу было делом правильным. Она загнала меня в угол. У Полы был выбор. У меня нет. Побежав вслед за мной, она допустила ошибку. Мне пришлось ее исправлять. Я всячески старался отделить прошлое от настоящего. Когда Пола потребовала объяснений, было легко предположить, чем все обернется, если б я ее отпустил. Она побежала бы в отель за Роджером и сообщила, что его покойный приятель на самом деле загорает под местным солнышком. Тот, вернувшись в Англию, разумеется, сей же час доложил бы Кэтрин, что та вовсе не вдова, а брошенка. В данный момент я считался покойником. Если бы появился свидетель, моей конспирации конец. А я не хотел, чтобы обо мне думали в плохом ключе. Как, впрочем, и в хорошем. Пола сама виновата, что вмешалась в естественный ход событий. Я за ее смерть ответственности не нес. Юта, США, 20 июля. Я вытащил из рюкзака пожитки и разложил их на солончаке. Вещи надлежало рассортировать по 2 кучам, оставить и выбросить. В одну отправились предметы первой необходимости — одежда, карты, паспорт Даррена и деньги. Вторая предназначалась для вещей, которые мне больше не пригодятся, например, визитки давно забытых попутчиков или сувениры, напоминавшие о прошлом. Если я хочу путешествовать налегке, сантиментам в моем багаже не место. Между 2 кучами я положил выцветшую джинсовую рубашку. Снова упаковал рюкзак и спрятал его за ближайшим валуном. Вещи, от которых надлежало избавиться, я сложил в багажник Бетти. Потом отрезал рукав джинсовой рубашки, открутил крышку бензобака и осторожно, сантиметр за сантиметром, заправил в него ткань. Бетти была идеальной спутницей. Она проехала со мной 10 тысяч километров. Но ее время истекло. Заднюю ось трясло на самых мелких ухабах. Каждые 3 часа надо было останавливаться, иначе из радиатора валил пар похлеще, чем из Old Faithful. Old Faithful или старый служака. Один из самых знаменитых гейзеров. Расположен в той части Йеллоустоунского национального парка, что находится на территории штата Вайоминг. В качестве ее последнего пристанища я выбрал Бонневильские солончаки. Они были плоскими и ослепительно белыми, словно Господу при создании мира на них не хватило красок. Бетти предстояло оживить это место. Я вытащил из кармана зажигалку и, щелкнув пару раз кресалом, подпалил рукав. Отошел на шаг и уставился в окно машины, отчаянно пытаясь вспомнить всех, кого приносил в жертву вместе с автомобилем. Но в горящем стекле видел лишь собственное отражение. Закурив сигарету, я отошел подальше и стал ждать взрыва. Тот, однако, откладывался. Пламя утробно порыкивало, выплескиваясь из-под дверей и оплавляя окна. Покрышки лопались одна за другой. Вслед за ними зазвенели стекла. «Эй, парень, ты как, живой?» — крикнул водитель, притормозившего рядом грузовика. «Что с тачкой?» «Перегрелась и полыхнула». «Вот же хрень какая! Повезло тебе, что сам успел выбраться. Подвезти?» «Не откажусь». «Куда? До ближайшего города?» «Без разницы. Куда сами едете? Здесь спасать уже нечего, а денег у меня не осталось». Мужчина посмотрел на пылающие останки Бетти, затем окинул меня взглядом с головы до ног, словно думая, что я за человек, раз не паникую, когда мое единственное средство передвижения сгорает дотла. «В Неваду подойдет?» Я согласился. Когда мы отъехали, я в зеркале заднего вида увидел, как Бетти сыпанула на прощание искрами и, наконец, выбросила хвост взрыва, пуще, чем у кометы. Кэтрин, Нортхэмптон, 23 года назад. 17 июля. «Ухожу на пенсию», — заявила Маргарет. Я чуть было не выплюнула чай на столешницу. «Мы с Джимом решили переехать в Италию», — продолжила та, не замечая моей реакции. «Уже присмотрели чудесную виллу на побережье Андалузии. Летом планирую потихоньку собираться. И если повезет, к Новому году переберемся в те края». «О!» — только и сказала я. «Лучше бы она дала мне пощечину. Я с таким энтузиазмом принялась шить одежду для Фабьен, что забросила все прочие подработки. Теперь мне хватало времени на творчество. И за последние полтора года я успела создать больше сотни нарядов». Заодно отвлеклась от мыслей о бедняжке Полли. Мы с Байшали очень по ней скучали. Горевали, пытались утешить друг друга и по мере сил помочь родителям Полли пережить потерю. Теперь же, учитывая новости, стало ясно, что отныне мое будущее за кассой номер 7. «Покупателя уже нашли?» — спросила я. «Может, повезет? И новому владельцу мои наряды тоже придутся по душе». «От тебя зависит, дорогуша», — сказала Маргарет, вставляя сигарету в пластиковый мундштук. «Предлагаю тебе выкупить мой магазин». Я громко расхохоталась. Видимо, Маргарет, находясь под впечатлением от перспективы провести остаток дней под испанским солнцем, попивая сангрию, несколько утратила связь с реальностью. «Откуда у меня такие деньги?» — воскликнула я. «Ты ведь сама знаешь. Только оглянись. В этом доме все или с барахолки, или разломано к чертям и держится на одном скотче. С каких средств мне покупать твой магазин?» «Ох, меня такие пустяки никогда не останавливали», — отмахнулась Маргарет. «Насколько понимаю, у тебя есть три варианта. Либо взять в банке кредит, либо перезаложить дом, либо заключить со мной соглашение на выплату частями». «Я ничего не смыслю в бизнесе». «У тебя на все найдется отговорка, правда?» «Я тоже сперва ничего не смыслила, и что? Взяла и научилась». «Маргарет, я не такая, как ты», — вздохнула я, напоминая об очевидном. Ты по натуре человек очень самоуверенный. У тебя были средства, а у меня дети, и этот дом — наша единственная крыша над головой. Она глубоко затянулась и налила себе третью чашку чаю. Помнишь, ты рассказывала о своей матери, какая она сука? Я ее сукой не называла, — перебила я, немного удивившись, куда завернул разговор. Ну, сукой от этого она быть не перестала, так что привыкай. В общем, как бы гадко она с тобой не обращалась, ты терпела и делала по-своему. А что было после Билли? Ты взяла себя в руки и стала жить дальше. А когда исчез Саймон, ты поплакала немного, залезала раны и принялась воспитывать детей, так ведь? Я кивнула. Вот видишь, ты выжила, дорогуша. Ты всегда, что бы ни случилось, находишь выход. Ты гораздо сильнее меня. Такие шансы выпадают раз в жизни, так что, умоляю, не упусти. Хватайся обеими руками. Я помолчала, обдумывая предложение. На первый взгляд казалось, что проще сигануть шестом через большой каньон. Скажи честно, ты думаешь, я справлюсь? Кэтрин, я когда-нибудь тебе врала? Если б я думала, что ты не справишься, то не стала бы даже предлагать. Ну, каково твое решение? 26 ноября. Месяцы неслись один за другим. Услышав предложение Маргарет, я с той поры больше не могла ни о чем думать. В прежние времена сразу категорически отказалась бы. Однако все изменилось, и я тоже стала другой. Я обязана была хотя бы попробовать. По подсчетам, мне хватало средств, чтобы закрыть ипотеку за 5 месяцев и доказать менеджеру из банка, что я вполне потяну новый кредит. Но денег все равно не хватило бы, чтобы покрыть всю запрошенную Маргарет сумму. Причем это была не единственная моя беда. «В колледже есть заочное отделение», — объявила Маргарет еще летом, предвосхищая мою очередную отговорку. «Там занимаются 2 раза в неделю по вечерам и изучают ведение бизнеса и основы бухгалтерии». «А как же одежда? Мне не хватит времени и шить новые вещи, и управлять магазином». «Для этого и нужен персонал, дорогуша. Обратись к девчонкам из колледжа. Они за такую работу удавятся». «Или к той же Селене». «Это мне она не хотела помогать, а тебе согласиться». На каждый мой аргумент Маргарет находила очевидное решение. Живот изнутри щекотало непривычное тепло. Я, как Дороти, угодила в страну Оз. Вот только, сколько ни щелкай каблучками, домой не улететь. Я обязана рискнуть. Правда, придется вести двойную жизнь. Дома — мамаша буйного выводка, а в бутике — начинающая бизнес-леди. Следующие несколько месяцев я сопровождала Маргарет на лондонские встречи с дизайнерами и поставщиками. Она даже оплатила мои перелеты до Парижа, Милана и Мадрида на модные показы. Это был совершенно другой мир. Волнительный и страшный. Я словно попала прямиком на страницы модных журналов. Если честно, временами казалось, что я здесь не к месту. В зале, на 3-м ряду, когда Тьерри Мюглер демонстрирует свою весеннюю коллекцию. Голос матери в голове твердил, что я мошенница, а Маргарет на старости лет ударилась в благотворительность. Вряд ли мне хватило бы смелости или уверенности в себе, будь Саймон жив. С ним я имела все, в чем нуждалась. 2 года назад я была совершенно другой женщиной. Однако с каждым новым испытанием обнаруживала в себе энергию, амбиции и желание стать, наконец, собой. А еще я была готова сделать новый шаг и впустить в свою жизнь то, о чем уже давно не мечтала. Нортгемптон. Наши дни. 15:30. Кэтрин жадно вслушивалась в каждое слово. Вдруг мелькнет хоть талика сожаления из-за убийства Пулы. Но Саймон винил ее саму и лишь в очередной раз показывал свою гадостную натуру. «Как это не по-мужски?» — пронеслось в голове у Кэтрин. «Он не мужчина, он лишь тень, безжизненная и бесцветная». Как она ни старалась, никак не могла понять, зачем он вообще вернулся после стольких лет и признается в поступках, которые способны вызвать лишь омерзение. Саймон мог унести свою тайну в могилу, и Кэтрин ничего не узнала бы. Зачем же он решил причинить ей боль? В подобных злодеяниях способен признаться лишь человек, которому нечего терять. С чего вдруг Саймон стал таким бесстрашным? «Вот, значит, как ты поступаешь, когда тебе что-нибудь надоедает или попросту мешает идти дальше?» — спросила Кэтрин. «Извини, не понимаю, о чем ты». «Я про Полу. Про машину, которую ты спалил, про отель, который сжег, про меня, про детей. Если что-то мешает твоим планам, ты просто берешь и избавляешься от помехи». «Нет, нет, нет», — запротестовал Саймон. Почему Кэтрин так и не поняла, что означало для него избавление от Бетти или отеля? Что это был ритуал, точка в очередной главе? Хотя какой смысл спорить? Может, потом она поймет, что пострадали лишь те, кто могли ему помешать. «Если ты приехал не за тем, чтобы убить меня, назови хоть одну вескую причину не звонить в полицию и не сообщать про Полу». «У тебя есть полное право сдать меня властям. Если хочешь позвонить в полицию, прошу только об одном. Дай мне сперва закончить». «А скоро ли конец?» — спросила Кэтрин. «Скоро», — подумал Саймон. «Осталось уже чуть-чуть».